Глава 23. Про невероятную прозорливость. Эпиграф. Надо отдать должное Георгию Константиновичу. Он старался до конца отстаивать правду о войне, такую, какой он ее видел. Литературный источник. Миркина. Редактор 12 различных версий книги Жукова «Воспоминания и размышления. Аргументы и факты. 1995 год. Номер 1819». Часть 1. Жуков – гений военного искусства. По крайней мере, так заявлено в Центральном органе Министерства обороны Российской Федерации газете «Красная звезда» 19 февраля 1999 года. Одно из величайших свершений гения – спасение Ленинграда осенью 1941 года. Цитата. «Обладая общим трехкратным превосходством, а на направлении главных ударов – восьмикратным, большим преимуществом в огневой мощи и подвижности – германские войска нанесли поражение Северо-Западному фронту и к 10 июля вышли на дальние подступы к Ленинграду. Ленинград был действительно на грани падения. Только спасительный гений Жукова, неукротимая воля полководца, предотвратили...» Литературный источник. Генерал-майор Белов. «Красная звезда». 19 апреля 1996 год. «У немцев 3000 танков, у нас 24 тысячи». Примерно такое же соотношение было и по авиации, и по артиллерии. Как немецкие генералы ухитрились иметь трехкратное превосходство, а на направлениях главных ударов – восьмикратное? Если поверить этому тексту, то получается, что Жуков, который в начале войны был начальником генерального штаба, все свои танки, самолеты и пушки держал там, где противника не было. А туда, где противник действовал, танки и самолеты подбросить не додумался. И еще противник вышел на дальние подступы Ленинграда 10 июля, а спаситель Жуков появился в Ленинграде 13 сентября. Кто же и как ухитрился два месяца удерживать восьмикратно превосходящего врага на подступах к Ленинграду, пока спаситель не подоспел?